Издательство «Эксмо». Ава Хоуп. Аккорд. Не завидуйте. Жить станет немного проще. Глава первая. Call me charisma. Вакуум-бой. Ти-Джей. Заметили этого загорелого красавчика в белой футболке, которому делают минет в углу на танцполе? Да? Я тоже заметил. Это не я. Я тот придурок, что наблюдает за ним через зеркальное окно гримерки, находящейся на втором этаже ночного клуба «Реванш», прямо над злополучным танцполом, где элита города грехов сходит с ума. Какой-то парень рядом с оральной парочкой блюет, а прямо над ними танцует полуголая танцовщица. Ладно, к ней у меня претензий нет, сиськи что надо. Но они и в самом деле считают, что все это нормально. Это омерзительно, все это. В том числе я. Меня зовут Ти-Джей Морган. И я идиот. Ненавижу этот день, как и всю свою жизнь в целом. И это никак не связано с тем, что минет делают не мне. Поверьте, после концерта и мне доставит удовольствие какая-нибудь горячая фанатка. Может, даже не одна. Уже через несколько минут начнется презентация моего нового альбома. Дерьмового альбома, если честно. Думаю, у моих многочисленных фанатов паршивый вкус или совершенно отсутствует слух. И я говорю это не потому, что я такой неблагодарный зазвездившийся мудак. Вовсе нет. Просто я искренне не понимаю, по какой причине они от меня фанатеют, если я веду себя как ублюдок. На протяжении уже 5 лет я делаю вид, что Ти-Джей Морган — тупой имбецил, сидящий на коксе. Скачу по сцене, будто выпил слабительного накануне, пока смотрю на этих накачанных экстази-мажориков, прыгающих даже не в такт моей музыке. Кстати, по поводу моей музыки. Под чем я вообще ее написал? И вообще, что я здесь делаю? Мне 27. Я получил хорошее образование в Гарварде и планировал заниматься развитием своего музыкального лейбла, искать талантливых авторов песен и исполнителей, помогать им в продвижении. Но вместо этого сам написал трек, который каким-то непонятным образом вдруг взорвал все музыкальные чарты. В одно мгновение я стал звездой. Люди начали узнавать меня на улицах, создавать мои фан-клубы, исполнять каверы и снимать для меня видео. Мое лицо вдруг оказалось на рекламных билбордах, а бренды были готовы устроить бойню ради того, чтобы я посетил красную дорожку в их наряде. Я молниеносно влился в тусовку, став завсегдатаем всех вечеринок, переполненных мажорами Лос-Анджелеса, где много пил и употреблял запрещенные препараты, так, для веселья. И все это внимание было в кайф. Какое-то время. Вот только я, кажется, упустил тот самый момент, когда мое желание стать частью чего-то большего устремилось в бездну. Когда именно я наплевал на все свои ценности и превратился в ублюдка? Не знаете? Я тоже. Не могу поверить, что сейчас я буду презентовать свой новый альбом в этом до тошноты омерзительном месте, напоминающем психиатрическую клинику из фильма «Обитель проклятых». И самое смешное, что даже если передо мной опустится на колени красотка вроде Элизы в исполнении сексуальной Кейт Бекинсейл, я все равно буду ненавидеть свою жизнь. И этот самый момент. «Ти-Джей, до выхода на сцену 15 минут. Еще что-то нужно?» Интересуется мой менеджер сквозь приоткрытую дверь гримерки, отвлекая меня тем самым от депрессивных мыслей. «Добавь в мой виски клофелина, пожалуйста», — хочется произнести мне. Но я засовываю поглубже в задницу эту реплику и вместо этого отвечаю. «Спасибо, Мелани, ничего не нужно». Примечание. Клофелин — вещество, которое при смешивании с алкоголем вводит человека в состояние тяжелого опьянения. Человек теряет сознание и координацию движений. Такое состояние зачастую приводит к инсультам и инфарктам. Конец примечания. Мел прикрывает дверь, и я, шумно выдохнув, надеваю пиджак, висящий на спинке кресла. В этот момент в кармане брюк вибрирует телефон. Достаю и, свайпнув уведомление, усмехаюсь. «Посланник Ада. Я в чистилище». «Посланник Ада» — прозвище моей подруги Эбби. Эта девчонка восстала из преисподней. Поверьте, я готов поставить на кон все, что у меня есть, это так. Сейчас сами увидите. «Ти-Джей, спускайся на второй этаж». Открываю дверь гримерки и выхожу в коридор. Здороваюсь со своими телохранителями, стоящими по обе стороны от двери, поправляю пиджак и кладу руки в карманы. «Дон Корлеоне, я отдам вам все, что пожелаете». Слышу голос Абигейл и поворачиваю голову. Примечание. «Дон Корлеоне, я отдам все, что вы пожелаете». Цитата из кинофильма «Крестный отец». Конец примечания. На ней короткий блестящий топ с длинными рукавами и серебряная юбка мини, едва прикрывающая ее зачетную задницу. Все от моих спонсоров Баленсиага, которые теперь заваливают Эбби шматьем. Не знаю, чем я думал, когда указывал ее адрес для получения рекламных шмоток, но тем самым я определенно дал ей еще один повод убить себя. Потому что Эбигейл ненавидит тряпье и бренды. И думаю, теперь меня. На ее длинных стройных ногах черные туфли Версачи. Ее светлые волосы крупными локонами уложены в одну сторону. Большие голубые глаза подведены темно-синими тенями в стиле Smokey Eyes, а пухлые губы сейчас малинового цвета. Она просто дьявольски сексуальна. О, и у меня уже встал. Но мне здесь ничего не светит, потому что она любит какого-то тупого качка-хоккеиста. И я бы с превеликим удовольствием прикончил его, а потом бы поддержал Эбби после его смерти, подставив свое широкое плечо. И не только его, естественно. Не надо меня осуждать. Эбигейл Уильямс не хочет разве что мертвой. Вот только даже после того, как этот придурок Рит умрет, Эбс вряд ли окажется в моей постели. Думаю, что если решу подкатить к ней, то она крикнет что-то вроде «Петрификус тоталус», чтобы я стал камнем, а затем кастрирует меня одним ударом колена по моим каменным, из-за заклинания, конечно же, яйцам. Хотя нет, мы же говорим об Эбби. Вряд ли она выберет такой простой способ моей кастрации. Эта девчонка сумасшедшая, и, я предполагаю, любит пытки. Так что она, вероятнее, свяжет меня, увезет куда-нибудь в лес, отрежет мое мужское достоинство, наслаждаясь моими криками, и поставит его на полочку со своими трофеями, владельцы которых, как и я, предложили ей перепихнуться. О, да. Я уверен, что не первый в списке ее кастратов. Так что я внушил себе, что для меня куда важнее дружба с Абигейл Уильямс, нежели секс с ней. Вы в шоке? Я тоже. Сам от себя такого не ожидал. «Какого черта ты вырядился как гангстер? Еще и эти телохранители?» Продолжает Эбби, указывая головой на двух телохранителей, стоящих напротив двери в гримерку. Дерзко усмехаюсь, а затем делаю шаг к ней навстречу. «Дьявол, детка, закрой глаза». Не закрывает. Упертая. Кладу руки ей на плечо и повторяю. «Закрой глаза». Тяжело вздыхает, но послушно закрывает. «Видишь темноту? Именно так выглядит моя жизнь, когда тебя нет рядом!» Громко шепчу я и начинаю смеяться. «Да, такой у нас с ней формат общения». Эбигейл делает вид, что злится, толкая меня в плечо, но сама при этом усмехается. Открываю дверь в гримерку и пропускаю ее вперед. «Ты в порядке?» — спрашиваю ее я, зная, что она терпеть не может такие места и пришла сюда только ради нашей дружбы. «Думаю, ты уже знаешь ответ на свой вопрос, Морган. А вот ты на мой все еще не ответил». Осматриваясь вокруг, произносит Эбби, после чего подходит к столу с закусками и берет гроздь винограда. «Может быть, я решил сменить имидж, чтобы привлечь более взрослую аудиторию?» Пожимаю плечами я. «Ну, тогда ты немного ошибся с местом проведения концерта», «Крестный отец вышел в 70-х, Ти-Джей. Боюсь, дамы за 50 сейчас в клубе для любителей садоводства, а не в этом ночном клубе». Улыбаюсь. «Какая же она крутая! Эбигейл Уильямс — самая горячая фигуристка в мире. Именно с ней в паре я должен был участвовать в телевизионном шоу «Ледяные танцы», в котором звезды выходят на лед с известными фигуристами. Но мы так и не успели снять ни одного эпизода, потому что продюсер шоу заявил, что мы должны поднять рейтинги. И не своими успехами на льду, как вы наверняка подумали, а любовной историей. Не такой милый и романтичный, как в любовных романах, а грязный, чтобы эти шакалы с фотоаппаратами смогли заснять нас во время секса на заправке или минета в самолете. Омерзительно. Так что я послал его куда подальше, взял Эбби в охапку и унес подальше от всего этого дерьма шоу-бизнеса. Ведь, несмотря на дьявольский характер, Эбигейл — самый искренний и честный человек в моей жизни. Она умеет слушать, классно шутит и всегда скажет нужные слова. Хотя так было не всегда. В первую же нашу встречу я едва не сбил ее на Феррари, а потом поплатился за это трехчасовым катанием своего лица по льду. Да, было и такое. Но с тех пор наши отношения сильно изменились в лучшую сторону, потому что я осознал, что с Эбигейл лучше быть друзьями, нежели вариться в горячем котле где-нибудь на кругах ада. Подхожу к ней ближе и прислоняюсь задницей к столу. Я скучал. Эбби перестает жевать виноград и удивленно смотрит на меня своими широко распахнутыми глазами. Дерьмо. Наверное, решила, что я к ней подкатываю. Я труп. Мне дороги мои яйца, так что я издаю стон и тут же исправляюсь. «А, нет, не в этом смысле!» Провожу рукой по волосам. «Дьявол, извини, мне просто нравится, что рядом с тобой я могу быть самим собой. Я рад, что ты здесь». «Извини, Морган, но не могу сказать того же о себе. Это место просто отвратительное». «Это потому, что ты трезвая», — фыркаю. «Нужна всего одна бутылка виски, и этот клуб будет крутиться перед глазами, словно дискошар под потолком». К концу предложения я грустно усмехаюсь, но на самом деле смешного мало. Шоу-бизнес — одна большая клоака, в которой ты плаваешь, как огромный, никому не нужный кусок дерьма. Весь круг моего общения состоит из людей, которым выгодно со мной дружить. Из-за денег, популярности, секса. Продюсеры хотят от меня лишь денег, и если вдруг я перестану приносить им доход, то меня просто выбросят, как тухлые яйца. Продажные папарацци готовы пробраться ко мне в туалет, чтобы снять сенсационное видео, как я отливаю, и разбогатеть на нем. Сумасшедшие фанатки, поджидающие повсюду, желают поскорее оказаться на моем огромном члене, ведь я завидный холостяк, который трахает все, что движется. Во всяком случае, именно такую славу мне уготовил мой пиар-агент, который вдруг решил, что мой член интереснее моих песен. Из этого дерьма уже не выбраться, ведь слава скандального альфа-самца — все, что у меня есть. И только я виноват в том, что позволил всему этому произойти. Я омерзителен. Услышав нотки отвращения в моем голосе, Эбби подходит ко мне и садится на стол рядом. Она слишком проницательна, так что, видимо, меня ждет серьезный разговор. Вот только на нее сваливать все это мне совершенно не хочется. Уверен, ей и так не сладко, учитывая ее тупого парня. «Хей, с тобой все в порядке?» — интересуется Эбс. «Конечно нет. Я в полном дерьме и не имею ни малейшего понятия, как выбраться из него». «Ти-Джей, 2 минуты до выхода!» — раздается голос Мэл из коридора. Отхожу от стола и пристально обвожу взглядом Эбби. Ее кристально чистые голубые глаза внимательно изучают меня, и я понимаю, что она пытается внушить мне какую-то мысль, но я, видимо, все же не поддаюсь ее гипнозу. «Оставайся в моей гримерке. Здесь тихо и безопасно», — произношу я, желая уберечь ее от всего происходящего в этом клубе, и выхожу за дверь. «Морган!» кричит мне вслед Эпс, а затем подходит и прижимается к моей груди. Она такая маленькая, что мой подбородок идеально устраивается на ее светловолосой макушке. Кладу ладонь ей на поясницу и позволяю себе на мгновение почувствовать умиротворение внутри. «Со мной не нужно делать вид, что все в порядке», — вдруг прошептала она. Усмехаюсь тому, что Эбби помнит, как однажды на голливудских холмах я сказал ей эти слова, и отстраняюсь. Смотрю ей прямо в глаза, после чего просто киваю, потому что она и без слов понимает, как я благодарен за поддержку, и, поправляя ушной монитор, выхожу на сцену.